Глава 24. «Вы, значит, и 5 минут просидеть без приключений не можете», — поинтересовался Бронников, который узнал от Пепельной все, что недавно произошло. «Надо было отправить вас в столовую». «Справедливости ради, они первые начали», — высказался Фрунгелев. «Молчал бы лучше, отвечальщик». Мужчина перевел взгляд на меня. «Ну а ты что молчишь, Старцев?» «Ждете, что я буду извиняться?» Я потягивал прохладный чай с лимоном, приготовленный Пепельной. «Именно». В ответ я лишь пожал плечами и продолжил потягивать чай. «Вкуснотища. И пусть весь мир подождет». После того, как попробовал, совершенно не удивлен, что он делает у нас сегодня чуть ли не половину кассы. Холодный чай в палящую жару – то, что нужно. И это при том, что нам даже не нужна морозилка. Спасибо Ларисе Степановне. Жаль, что маги в этом мире такие редкие, а то я бы нанял парочку на кухню. Я не стану. Не вижу в этом ни малейшей необходимости. Мужчина зарычал от недовольства. Но оно было напускным. Он тоже понимал, что ситуация у нас вышла довольно неприятной, но тут Беспалов сам виноват. Даже Пепельная подтвердила каждое наше слово, так что я особо не переживал. И, по правде говоря, я уже устал немного осторожничать. Все и так знают, что я подклятвенный, и когда какой-то кретин решил помахать кулаками, забыв или будучи не в курсе, это проблема кретина, а не моя. Лев Беспалов заработал пинок по своей гордости, не более. Его охране повезло меньше, но сами виноваты. Драку начал не я. «Больше я оставлять вас одних не собираюсь», — объявил в итоге Бронников. «Так что собирайтесь, мы возвращаемся на патрулирование. К тому же наш приказ немного изменили. Мальцевы собираются представить что-то в закрытой части выставки, и нас перебросили туда». Мальцевы. Фамилия резала слух так же, как и Беспаловы. От этого рода я бы тоже желал держаться как можно дальше. Но приказ есть приказ. Я сокрушенно вздохнул, залпом осушил бокал с чаем и собирался поблагодарить сестру за угощение, а заодно пожелать хорошего рабочего дня. Но заметил, что она замерла и бледная уставилась куда-то в сторону толпы. Я нахмурился и тоже проследил за ее взглядом, мгновенно поняв, чем вызвана такая странная реакция. Люди расходились, пропуская небольшую, но крайне примечательную для окружающих процессию. И нет, это был не император, чтобы муйкалось, и даже не эльфы, а священники. 5 сгорбленных, но вместе с тем слишком массивных для простых людей фигур в фарфоровых масках шли по центральной улице, заставляя присутствующих расступаться, уступая дорогу. 1 белый, 4 красных. «А эти твари что тут забыли?» — мрачно чертыхнулся Бронников. «Они ходят где хотят», — напомнила принцесса, но и сама при этом была не слишком рада увидеть этих существ. Один из них, красный, с грустной миной на маске, повернулся в моем направлении и пристально уставился. Сложно было понять, смотрит он на меня, на сестру или Эолу. Но в любом случае я в ответ ухмыльнулся и отсалютовал 2 пальцами. Тварь подняла свою уродливую 4-палую лапу и повторила этот жест, правда, с некоторой небрежностью. «Дима, ты что творишь?» Не на шутку испугалась сестра. Похоже, известие о том, что она реликт, который я ей рассказал, когда у нас была возможность остаться с глазу на глаз, оставили свой след. «Спокойно», — сказал я ей. «Им нет до нас дела, видишь?» И действительно, после этого существо отвернулось и вместе с остальными пошло дальше. «Разумеется, нет», — хмыкнул Бронников. «Дорога-то еще может быть. А до вас с чего бы?» «Вот и я о том». Вежливо улыбнулся я ему. Просто сестра впервые видит священников. Бронникова чем-то отвлекла принцесса, а я подошел поближе к сестрице. «Не переживай. Если что, я с ними разберусь», — шепнул я. «Они неприятные твари, но вполне себе смертные». «Ладно», — немного дрогнувшим голосом ответила Даша. «Все, хватит болтать, нам пора», — приказал Бронников, и я был вынужден оставить сестру. Та спряталась за ширмой на кухне, чтобы на всякий случай не попадаться на глаза священникам, если те вернутся. А еще я на кухне заметил Казимира, так что если священники вдруг вернутся, то он меня найдет или, по крайней мере, сможет увести Дашу. Ну а мы тем временем отправились выполнять новую поставленную задачу и зачем-то организовывать охрану мероприятия, устроенного Мальцевыми. И, как оказалось, Мальцевы развернулись с не меньшим размахом, чем их прямые конкуренты, а может даже с большим. Я бы даже сказал, что на всей выставке появились два так называемых полюса, куда и было приковано основное внимание людей. Беспаловы козыряли богатырями, которых привезли на выставку целых 10 штук, причем в новых модификациях. Для того, чтобы увидеть их, не нужно было даже куда-то идти. Несколько из этих железяк стояли прямо на входе, и фотографы за скромную плату в 10 серебряных делали снимок. Ценник по мне грабительский, конечно, но желающих попозировать на фоне боевой машины хватало. А за 15 давали возможность забраться в кабину и сделать снимок оттуда, изображая пилота. «Дим, я знаю, что это некрасиво с моей стороны», — дернула меня Таня за китель. «Но если они еще будут тут, то можно я сфотографируюсь?» «Не слишком понимаю, зачем тебе это нужно, но ладно», — пожал я плечами и услышал недовольное бурчание в спину. «Я что, что-то не так сказал?» «Если бы я знал, что ей нравятся эти железяки, то притащил бы одну такую. Я не один десяток в металлолом превратил, будучи инфериалом. Беспалов не досчитался бы одной и даже не заметил». В закрытой части выставки Беспаловых, куда можно было попасть только по приглашениям, поговаривали, есть какая-то совсем уж новая, ультимативная версия богатыря, которую только тестируют, но простых смертных туда не пускают. Даже охраной этой части занимаются непосредственно люди Беспаловых. И тем страннее, что Мальцевым понадобились простые охранники. Как я уже говорил, шатер Беспаловых был не намного меньше, чем у Беспаловых. И богатырей тут не было, но народу было столько же. В чем секрет? В эльфах. В огороженной зоне располагался странный угловатый объект, который где-то на подкорке распознавался мной как воздушное судно на магическом антигравитационном двигателе. Таких в этом мире, ну или по крайней мере в нашей империи, нет. А памятуя о столкновении с длинноухими, использующими сложную артефакторную броню, мне несложно было сложить 2 и 2. Самих гостей из очень дальних краев я не видел, и был этому рад. Но вот их судно привлекло народ, и опять же, любой желающий за скромную цену мог сфотографироваться на фоне. Разве что внутри или забраться на эльфийское судно не давали. Но разглядеть судно получше мы не успели. Нас поспешили пригласить внутрь, а затем вообще отправили в закрытую часть выставки, где собралась целая куча гостей. Причем такая, что я сразу почувствовал себя немного неуютно. Первым, на кого я обратил внимание, был старый лис Рубцов. Рядом с ним стоял цесаревич Федор, брат Лизаветы и наследник престола. Ну, хоть Льва Беспалова, который еще совсем недавно кричал, что я на него покушался, здесь нет. А ведь они с Федором друзья. Помимо этих двоих с ними был еще один, немолодой, но крепкий, слегка полноватый мужчина. Возможно, это и есть сам хозяин представления, что вот-вот начнется. Следом я приметил эльфов. Да-да, тех самых, которые пришли в мой ресторан, и одного из которых я вышвырнул через витрину на улицу. Он, к слову, пока что меня не заметил, но полагаю, что вскоре это случится. А вот темная эльфийка уже успела меня приметить и поприветствовала сдержанной улыбочкой. Длинноухие держались в сторонке и о чем-то переговаривались, не принимая участия в общении остальных присутствующих. Всего в зале было порядка 100 человек, но выделенный под закрытое представление шатер легко мог вместить несколько тысяч гостей, благодаря чему тут был организован самый настоящий фуршет. Но нас гостями тут не считали, поэтому быстро распределили по залу для обеспечения дополнительной охраны, и лишь принцесса была временно реквизирована своим братом. Лиза, судя по телодвижениям и жестам, хотела с честью исполнять свой долг. Но когда на меня напирает собственный брат, а ему вторят глава одного из самых влиятельных родов страны и глава тайной канцелярии, отказаться сложно. В итоге Лиза присоединилась к ним, а вот я стоял где-то с краю, в противоположном конце от эльфов, и просто скучал. Полагаю, что нас сюда позвали именно из-за Лизаветы, а не потому, что Мальцевым вдруг стало недостаточно людей. Проще было отправить нашу группу сюда для охраны, чем выискивать принцессу и пытаться ее уговорить прийти сюда. Хитро. Уверен, что это придумал Рубцов. «Скучаешь?» — спросила довольная Хильда. «А ты тут какими судьбами?» — немного удивился я. «Если ты не забыл, то я важная персона в тысячи фьордов. Я учусь в лицее, но вместе с этим совмещаю должность старшего посла, и они просто не могли не пригласить меня». «Хм, вот как», — хмыкнул я. «А Эйрик где?» «Где-то», — пожала девушка плечами. «Он мой хускарл, а не раб. Он отлучился по какому-то своему делу, когда сопроводил меня сюда. Вряд ли мне может грозить какая-нибудь опасность среди подобных личностей. Дим!» Внезапно, немного заговорчески спросила она. «Эмоции нужно учиться держать под контролем». «Видимо, она об эльфах». «А кто говорил, что я не держу?» «Ты даже не представляешь, насколько я рассудителен и сдержан». «О, поверь, я знаю». На этих словах Хильда прикрыла свой правый глаз и взглянула на меня. И что-то загадочное и непонятное промелькнуло в этом взгляде. «Все еще видишь бурю?» «Ага. И такое чувство, что она стала гораздо ближе. Кажется, я почти слышу раскаты грома». Я усмехнулся, а затем кивнул в сторону главных гостей. «А что видишь о них?» «С принцессой ничего нового. Я вижу один сплошной бескрайний лед, ледяную пустошь. Это очень странно, но то же самое я вижу, смотря на императора, да будет править он вечно, и цесаревича. Но с Федором все не так просто. Если Лизавета и его высочество словно сами являются пустошью, как ты, бурей, то Федор словно заблудившийся странник, идущий по ней. Впереди он видит корону и пытается добраться до нее, но так и не сможет, упав и замерзнув на пути». «Говори, что он умрет от переохлаждения, пытаясь добраться до короны», — удивился я. «Мои видения не всегда буквальны, Дима. Я уже говорила об этом. Я очень редко могу увидеть будущее четко и ясно. Чаще это просто образы и символы, которые можно интерпретировать по-разному. Но если ничего не изменится...» Последняя Хильда сказала максимально тихо, чтобы никто не услышал. «Ему не стать следующим императором». Я и не знал даже, как реагировать на это откровение. Сказать об этом Лизе? Нет, не думаю, что это хорошая идея. В любом случае, это видение принадлежит не мне, а Хильде. И пусть она сама решит, как им распоряжаться. А остальные? «Вадим Мальцев». «Значит, тот, кто говорил с цесаревичем, действительно глава рода Мальцевых». «Смотря на него, я вижу крепость. Огромную, нерушимую, но почему-то объятую пламенем». «Размыто». Хильда пожала плечами. «Господин Рубцов, я вижу паутину. Огромную паутину, нити которой тянутся ко всем присутствующим. Это очень странно, потому что на моей памяти это впервые, когда образ одного распространяется на других. И это любопытно, эти нити, они меняют структуру. То они словно покрыты льдом, то они словно состоят из молний. То это песок, то алые молнии, как в твоей буре». «Кукловод. Вот тут мне все предельно ясно, хоть и не говорит ничего о его будущем». Очередное пожатие плечами. «Я не хозяйка своим видением. Говорю, что вижу». «А эльфы?» И вот тут девушка нахмурилась и помрачнела. «Темная. Я вижу золотые монеты. Сотни тысяч золотых монет разных стран. Они все сливаются в огромную реку из золота, которая погребает под собой бесчисленное множество людей. О, я вижу ее, как она плывет на лодке посреди этой реки, и как несчастные, оказавшиеся погребенными под деньгами, хватаются за борт, пытаясь забраться, но слуги рубят их руки, а она наклоняется, зачерпывает кубком пролитую кровь и с упоением пьет ее. Но на ее лице нет улыбки, лишь печаль. Она словно пытается насытиться, но не может. Жуть. Нет, жуть то, что я вижу, смотря на ее спутников. Кровь, боль и ужас. Как дробятся кости под их сапогами, как мечи рассекают плоть. Мне становится плохо от одного лишь взгляда на них. Не считай меня неженкой. В конце концов, я северянка. Но даже для меня, что видела не одно поле боя, увиденное вызывает отвращение. Значит, хорошо, что я не стал пытаться с ними подружиться. Изобразил я улыбку и немного рассердил этим девушку. Она считает, что я несерьезно отнесся к ее предсказаниям, и очень зря. По правде говоря, теперь я знал чуть больше, чем раньше, и волновали меня вовсе не эльфы, и даже не Рубцов и Мальцев. Федор и принцесса. Почему наследник не сможет добраться до короны? Почему Лизавета является пустошью, как и ее отец? Именно Лиза станет наследницей престола? Нет, такого не бывало. И не уверен, что могло быть. За все время существования империи не было правителей женщин. Престол всегда наследовал старший сын. Да и у Федора вроде бы есть младший брат, которому 4. По логике случись, что с главой государства править станет он. Странное видение. Напрягающее. «Дамы и господа!» Мальцев отделился от собеседников и взошел на заранее подготовленную сцену. Одновременно с этим свет в шатре стал тухнуть, оставляя освещенной только сцену. «Полагаю, что тут собрались практически все, кто должен присутствовать. Представители знатных родов, генералы нашей доблестной армии и, разумеется, цесаревич и принцесса Лизавета собственными персонами. Как жаль, что его высочество не смог присутствовать, но обещаю, что для него мы сделаем отдельное представление». «Ты в курсе, что они хотят показать?» — шепотом спросил я. «Понятия не имею», — с легким запозданием ответила Хильда. «Ну, значит, мы скоро увидим». А через несколько мгновений на сцену выкатили клетку с пленным низшим Хагга.